эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 декабря 2019 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Виктор Максименков. Здравия, Виктор! Здравия, Евгений! Здравия, слушатели! Тема сегодняшнего эфира – «Как человеку снова стать Богом?» Главные тайны тела, души и духа. Напомню, как будет проходить сегодняшний эфир. Он будет состоять из двух частей. В первой части Виктор раскроет заявленную тему, а во второй части Виктор ответит на вопросы, которые задали наши радиослушатели и зрители. Вопросы вы можете писать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Принимает вопросы и следит за чатом Светлана Большакова. Виктор, передаю тебе микрофон. Расскажи, что нужно сделать, чтобы снова стать Богом? Благодарю тебя, Евгений. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и я думаю, мы сможем приступить к рассмотрению как раз заявленной темы. Дело в том, что действительно сегодня заявленная тема «Как снова стать Богом», потому что в современном мире человек забыл, что он пришел сюда из духовного мира, и что его задача как раз развиваться и вернуться в эти духовные сферы, то есть обратно стать Богом. Ну, давайте начнем со снов. Дело в том, что в нашем современном мире известно такое понятие, как «лестница существ» Аристотеля, когда развитие природных объектов сводится к их восхождению по ступеням лестницы из-за стремления материи к совершенству. То есть камень стремится к жизни в растении, растение к жизни в животном, а животное к жизни в теле человека. А уже человек стремится к идеальной жизни божества. Но здесь хотелось бы добавить одно «но», что для того, чтобы снова стать Богом, надо понимать, что как раз как эта система работает, то есть что мы получили, и что именно наличие человека позволяет в том числе и минеральному царству, и растительному, и животному становиться совершеннее, потому что когда мы взаимодействуем с теми, кто совершеннее нас, в первую очередь имеется в виду духовно, потому что душа есть и у камня, и у древа, то есть и у камней, и у растений, и у животного мира, и у, соответственно, у человека есть и душа, которая и развивается, накапливает опыт, и в итоге человек может вернуться в божественный мир, откуда мы и пришли изначально. Потому что если мы вспомним изначальные легенды, то в них говорится об устройстве нашего мироздания. А как это все происходило? Ну, согласно изначальным легендам. Согласно этим легендам, сначала одна часть душ высокодуховных пожелала стать материальным миром для самопознания, для развития. И какая-то часть душ стала материальным миром. Но по прошествию какого-то времени другая часть душ духовного мира увидела, что этот материальный мир не развивается. А то, что не развивается, обречено погибнуть в итоге. Деградация и гибель. И тогда другая часть душ из духовного мира решила приходить в грубый материальный мир, то есть в виде человека, человека духовного, и помочь этому грубому материальному миру развиваться дальше, то есть идти дальше по пути божественного развития, снова стать Богом. А Боги – это, соответственно, и Солнце, и планеты, потому что они дают возможность жить другим существам. То есть в материальном мире мы видим их так. Но это высокодуховные сущности, то есть развитие души, духа для того, чтобы опять же стать Богом и в материальном, и в духовном мире. То есть, как показано вот зеленая стрелка, действительно есть путь от минерального царства до человека, вот синяя стрелка, но человек материальный должен встретиться с человеком духовным, и именно это позволяет системе продолжить работать, дальше развиваться, чтобы снова стать Богом во всех смыслах этого слова, и в материальном, и в духовном. То есть, опять же, благодаря этому появилась возможность полностью, чтобы система работала, развивалась и двигалась дальше. Но для того, чтобы понять, а как же снова стать Богом, нужно понять все-таки, как это все устроено на самом деле. Потому что представьте, вам, например, подарили крутейший суперкар, он стоит дорого, выглядит круто, дали вам совершенно даром, но не научили ни устройства этого суперкара, ни как ему управлять, ни как взаимодействовать с другими такими же суперкарами на той же дороге общего пользования. И что будет, если вы всего этого не знаете? Ну, все очень просто. Вы на первом же повороте разобьете эту крутую машину, а это как раз ваше тело, душа и дух, то есть нанесете повреждения и себе, и другим. И вот как этого избежать, а наоборот, проходить, использовать то, что нам дано от рождения, об этом и есть наш мой доклад, чтобы вы понимали, что человек имеет, как это можно развивать, как можно становиться Богом для начала живущим на земле, а потом и дальше развиваться вплоть до высших в духовном, материальном плане богов, то есть светил, галактик и так далее. Но для начала все-таки стоит начать, на мой взгляд, с грубого материального тела. Напомнить, что, опять же, наши предки, славяне, прекрасно знали, как оно устроено. Перед вами как раз иллюстрация пядевой системы. Пядевая система, она действовала на постоянной основе, была всегда. Она описывает, как человек построен изначально, по каким принципам. То есть биологическое строение человека. Здесь сейчас оно подписано в сантиметрах, для того, чтобы вы могли понимать. То есть, и опять же, оно позволяло делать живые объекты, для живых объектов, то есть для живого человека позволяло создавать и одежду, и утварь, и жилые помещения, для того, чтобы они резонировали с человеком. Причем вы же понимаете, что человек есть ребенок, есть женщина, есть выше, есть ниже, то есть перед вами универсальная система для народа подходящая. Ну, соответственно, делались и индивидуальные заказы, исполнялись, потому что вы слышали такое выражение «дай пять», ну, не «дай пять», а «дай пять». Именно когда взяли твою пять, по твоим размерам можно тебе построить и сшить все, что угодно, и сделать для того, чтобы это было живое. Сейчас это все в метрической системе, это все мертво. Сами можете испытать, попробуйте у себя, например, найти метр в какой-нибудь части тела. Такого нет, то есть это мертвая система. А если вы возьмете 5, вот это расстояние между указательным и большим пальцем, умножить его на 10, это будет ваш рост, например. То есть это как бы описание принципа строения человека. Вот эта система, она отменена 100 лет назад. Отменили ее в первую очередь почему? Потому что у нее были, опять же, сверхмалые и сверхвеликие величины, что говорит о уровне развития предыдущих цивилизаций высоком. То есть нужны оптические приборы, нужны какие-то средства перемещения. Например, та же одна дальняя даль, это более там, 5 триллионов километров. То есть если вы пасете коров, вам это не надо. А вам это надо только если вы путешествуете по космическим пространствам. Поэтому она была отменена, чтобы, опять же, человек не имел этих живых размерностей в одежде, в жилье. То есть, а это значит, человек живет, жизнь у него становится короче, и он большую часть своей энергетики тратит на то, чтобы восстановить гармонию вокруг себя. Ну, то же самое было изображено и Леонардом да Винчи, то есть знаменитый витрувианский человек, есть не что иное, как основные принципы строения людей. Просто там стрелок нет, которые бы показали, и в метрической системе нам это все перевели. То есть все это, в том числе, прекрасно знает современная наука, а изучает этот вопрос наука эргономика, наука о приспособлении рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работников, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма. Но с левой части картинки как раз человек современный, как бы физические понятия, а с правой части то, что знали древние цивилизации, что мы не только тело, но мы и душа, и дух. То есть и мы связаны с высшими сферами, куда и должны вернуться посредством развития. А что же такое пси? А давайте обратимся к славянской буквице, она нам и ответит. Пси – душа, божественный сосуд, энергетические центры человека, душевные структуры. То есть душа и все, что к ней относится. То есть четко, ясно и понятно. А где же находится эта душа? Вот я вам для примера справа как бы картинка физического тела, а слева как раз это славяно-арийский духовный крест. То есть 9 основных чакр, а в центре их, в солнечном сплетении, как раз находится душа или камень Алатырь знаменитый. Как раз получается человек гистеричный. То есть то же, что и в буквице написано. То есть это 5 мужских, 5 женских энергий. Благодаря этому человек является как бы живым магнитом. То есть если это в энергетическом плане выразить, то это выглядит примерно вот так. То есть входящие, исходящие энергии. Для того, чтобы вы понимали, что вы не только тело, но и что-то намного более. И даже по размерам больше. То есть из-за этого возникают такие понятия, как разные уровни духовного и душевного развития, в первую очередь. Опять же, как я вам говорил, есть человек, как бы, который вышел из развития, из грубого материального мира, а есть тот, который пришел из высоких духовных сфер. Отсюда и какая из главенствующих чакр у нас, такой и получается человек. То есть, если человек живет на первых трех чакрах, вот она, черная стрелочка, то он получается человек, который живет на инстинктах, который такой сентиментальный, интеллектуальный, умный, но это человек как бы только грубо материальный. А наш человек, это в первую очередь славяне, они в первую очередь семеричный человек, то есть от рождения. То есть это в первую очередь сила души, сила слова, сила мысли, воля, то есть волевые, мыслящие, творящие, душевные. Почему у нас широкая душа? Вот нам нужно много пространства, много места, у нас душа широкая. Почему нам, например, в этом грубоматериальном мире нам как бы плохо, нам, то есть очень маленькие для нас пространства, то есть все грубо, все материально. Ну и, соответственно, на третьем уровне уже появляется человек, который главенствующая чакра, восьмая или девятая, это человек разумный, волевой, на девятое это уже дух и вера, то есть человек, который уже развился, чтобы идти дальше. Вот вам для понимания так, выглядит наш алатырь-камень схематически. Опять же, сразу хочу сказать, что там же находится подсознание, которое работает на образах, которые с выходом на сверхсознание идет. То есть именно из души можно попасть в сверхсознание. То есть сама душа – это подсознание, из нее можно попасть в сверхсознание. А в голове находится просто сознание. Из-за этого, что ниже головы, то подсознание, что выше, то сверхсознание. Но путь именно такой – из самой головы как бы выйти в сверхсознание сразу невозможно. Почему? Потому что наша душа на самом деле состоит из энергонов. Это система образа, поэтому энергоновая система крови – это то, что передает образную структуру живого существа, дерева, человека, животного и так далее. Ну, мы рассматриваем человека, то есть почему люди разные, а у них разная энергоновая структура. То есть именно эту информацию мы принимаем из высших сфер, именно почему мы такие должны быть. Если нам ее перекрыть, то человек просто разрушится, то есть не будет получать информацию из космоса. То есть, как вы видите, человек не что-то там, тело, да и все. Человек – это целая комплексная система, которая работает в комплексе, и древние об этом знали. Поэтому энергон одновременно является и каналом связи, антенной. То есть перед нами как бы совершенная материя, она имеет форму круга, который вписан в квадрат, как бы, то есть квадратура круга получается, то есть тот принцип, по которому построено все во Вселенной. И именно она, получается, это голограмма, фактически можно назвать, то есть образ или голограмма, где го – это небесное движение, ло – это людского образа, ну а грамм – это минимальная мера материи, то есть это духовно-душевная структура в материальном мире, весит самый-самый минимум, но она существует. Вот перед вами схематичное изображение этих структур. Красной стрелкой я выделил структуру энергоновой души белого человека, а именно не только внешний вид, но и структура души, то есть 8 женских каналов, 8 мужских, позволяет нам иметь то, что мы имеем, то есть принимать этой приемной антенной образы из верхних слоев сверхсознания, то есть мироздания, и быть такими, какими мы есть, причем от рождения. Поэтому, если, например, посмотреть опять же слева тело, то справа схематично проекция этого 16-мерного энергоинформационного кокона в нашем 4-мерном материальном мире будет выглядеть примерно вот так. То есть это что-то матрешка в матрешке, матрешка в матрешке. И чем больше из этих чакр активировано или главенствующее, тем больше уровень духовного и душевного развития человека. То есть, если опять же взять за основу матрешку, то вот я красной стрелочкой выделил, вот мы где-то вот здесь сейчас. А пришли мы откуда-то отсюда, и туда же должны вернуться путем духовного, душевного развития, познания себя и окружающего нас мира. То есть, сколько у нас еще возможностей открывать эти чакры, чтобы матрешка увеличилась? Просто безграничная. То есть, вплоть пока мы не станем чуть ли новыми вселенными. То есть, этот путь открыт для всех. Вопрос только в вашем уровне духовного развития. Пожалуйста, развивайтесь, становитесь кем угодно. Поэтому, опять же, показывают энергоновую структуру души. Почему люди все разные? Потому что у нас это приемная антенна разная. Мы принимаем различный сигнал из высших сфер. Поэтому мы все разные. То есть, если эти структуры, например, между собой смешиваются, то получается гибрид, который состоит из половины энергоновой этой структуры души каждого человека. То есть образуются гибридные народы, которые уже не соответствуют ни одним, ни другим. То есть как бы получаются новые виды людей. То есть это тоже надо знать, чтобы понимать, чем же люди отличаются. Потому что если взять, например, на уровень крови посмотреть, ну у всех кровь красная, да, у всех идет передача информации мальчик-девочка. То есть опять же здесь видно, что кто будет мальчик или девочка, решает папа, а мама только разрешает, как бы, потому что мама может дать X хромосомы, а папа X или Y. Если у вас нет детей, поговорите, может вы просто, мама хочет девочку, а папа мальчика, и вас мама, папа дает Y, а мама этот Y не пропускает. Вот и вся проблема. То есть это нас, с одной стороны, мы более-менее похожи, но структура души разная. У нас разные боги-покровители, и поэтому разные приемные антенны. И именно поэтому, где же можно увидеть эту душу? А глаза – зеркало души. То есть глаза – зеркало души. У нас они, у белого человека, имеют как минимум 4 основных цвета. Это произошло потому, что жизнь этих родов зародилась именно на тех звездах, которые мы видим сейчас в наших глазах. Вот почему у нас глаза разные. То есть это можно проверить, опять же, благодаря физиологическому строению человека. Взять тот же уловитель мыслей и посмотреть, что у нас, например, левый глаз соединен с правой частью мозга, а правый глаз с левой. То есть у нас левое полушарие – это логическое абстрактное мышление, а правое полушарие отвечает как раз за образы. И два полушария дополняют друг друга. То есть человек должен, опять же, научиться дружить сам с собой. Потому что сейчас я покажу, что человек на самом деле сегодня не дружит даже сам с собой. Поэтому не может подружиться ни с миром, ни с другими людьми. Как я и говорил, медицина прекрасно знает, что правое полушарие управляет левой стороной человека. А правая сторона управляется левым полушарием. Это нужно знать, с какой целью. Потому что у нас в голове находится не просто уловитель мыслей, ум, но и сознание, то есть совместное знание. То есть совместное знание левой части мозга, правой части мозга, потому что левая часть – это логика, последовательность, символы. Она лучше развита у мужчин. А вот у женщин лучше развита правая часть мозга. Там, где интуиция, образы, чувства. А вот образы, суть образа. То есть у нас раньше было образование. То есть образы были, сейчас же безобразно все, то есть нет образов, их удалили. Почему? А потому что образы позволяют попасть нам в душу. То есть это прямая связь с душой. То есть канал мозг и душа работает на образах. Почему у нас было образование? То есть до уровня души. Почему сегодня этого нет? Поэтому есть такое выражение. Выражение: у каждого свой царь в голове. Где царь – это ум, мысли, соображения. Без царя в голове – все равно, что без ума в голове. Что имеется в виду? Дело в том, что действительно образование позволяло синхронизировать две части мозга. А при помощи чего это синхронизировалось? Сейчас я покажу, потому что хотелось бы напомнить, что в современном мире, наоборот, делается все, чтобы разделить, что разделяй власти, чтобы человек не дружил, левая часть мозга с правой, то есть сам с собой человек не дружит. Поэтому образуется то, что называется «без царя в голове», «без ума», «безумие», «бич» как бы современного мира. А это все легко устранялось системой образования, которой нет. Но это вы можете сделать сегодня и сами. А кто же такой царь в голове? Это как раз это шишковидное тело, которое и синхронизирует две части головного мозга. То есть именно образование позволяло это сделать. То есть эти так называемые секреточные клетки эпифиза или шишковидное тело выделяет в кровь гормон мелатонин. Оно синтезируется с серотонина, который участвует в синхронизации циркадных ритмов. То есть биоритмы, сон, бодрство, ну и сама голова. Поэтому тот же эпифиз разделен на два полушария. То есть это так называемый знаменитый глаз Гора, он же царь в голове. То есть он позволяет синхронизировать две части головы, человек начинает дружить сам собственной головой. Поэтому именно шишковидная железа это является центром сверхспособности. На самом деле это наши способности, полученные от рождения, от которых мы на время отказались. Но пора бы вспомнить, чтобы снова стать Богом. Почему уделяется внимание столько этой шишки во всех культурах прошлого? Обратите внимание, красные стрелки, гигантская шишка и два павлина. Вот они образы, две половины головы. То есть синхронизация при помощи как раз этой шишки. Для того, чтобы проверить, есть у вас или нет, давайте посмотрим, как это сделать на примере тому, чему сейчас учат в школах. Обратите внимание, вот согласные звуки, вот гласные буквы. Ну, все вы это знаете, да, все учили в школе, а теперь мы увидим, что это на самом деле не так. Прочитайте, например, слово вверху из трех О. Три О. Ну, слово не читается. А если посмотреть МЛК, получится молоко. Ну, вас же в школе наоборот учили, что это согласные буквы, они согласуют. А как раз согласующие – это гласно, они гласят. То есть извращенцы извратили, перепутали. Они ничего не могут придумать, но могут извратить, обрезать, убрать, например, образы, чтобы язык стал безобразным. Но каждый может убедиться, что у него голова объемная. Возьмите руки и убедитесь, что голова объемная, что об угол вы не порезались, никаких плоскостей нет. Почему я это говорю? Потому что у нас мозг работает в объеме. И когда человек читал раньше слово тоже «молоко», он читал его слева направо, а понимал справа налево. Отсюда разные толкования, множество языков, которые там читаются справа налево. А это был раньше единый язык. Просто единые правила сохранились на основе работы нашего головного мозга. И причем это ведь только один из уровней прочтения. То есть прочитали слева направо, поняли справа налево. Потом каждая буква имеет название. Сейчас его нет, есть звуки, нет названий. Почему? А это все аббревиатуры. То есть это первый уровень прочтения по символам, по буквам. То есть 6 букв. Прочитали слева направо, поняли справа налево. Второй уровень прочтения, двойной слог, например, МО. В обратном прочтении ОМ. То есть таких двойных слогов здесь будет 3. Потом тройной слог, их будет 2. Опять же, читаем слева направо, понимаем справа налево. Четверной слог, будет один четверной, один двойной. И потом только целое слово. То есть это всего лишь небольшая часть возможностей прочтения одного слова. Одного. А представьте, если это текст, не зря же в прошлых текстах запрещалось менять даже нахождение одной буквы, потому что там в итоге вырисовывался образ гигантский всего текста. Сейчас же это все удалено, потому что, чтобы человеком легче было управлять, чтобы он оставался в животном состоянии. Ну а как из этого выйти? Да все очень просто. Учите нашу буквицу, она базовая 7 на 7. Именно она призвана синхронизировать мозг и запускать его в работу. Именно она и делает это. Почему она имеет и числовые значения, и названия, и образы. То есть все, что нужно для работы и левой, и правой части мозга, и синхронизации. А зачем это нужно? Эта матрица 7 на 7, она состоит из двух матриц, 5 на 5. 5 на 5 это 25, то есть вот левая часть мозга, логика, запускает в работу то, что у нас заложено генетически от рождения. А вторая матрица 5 на 5 тоже будет 25, но 7 на 7 это же 49, то есть 25 плюс 25 это 50 символов, а у нас есть всего 49. Почему? А потому что вот этот эффект 25-го кадра, которого не хватает, которого нет, это выход он находится в правой части мозга, в подсознание человека, в образы, то есть в душу. Почему нам это подсознание все время пытается сейчас загадить какими-то негативными образами? Или просто какими-то разрешенными или запрещенными наркотическими препаратами. А именно они приводят к тому, что этот канал все время сужается. И в итоге может вообще полностью закрыться, и человек погибнет, потому что именно все эти разрешенные, запрещенные наркотические средства, они славянами никогда не использовались, потому что они в первую очередь бьют как раз по сознанию, по мозгу. Человек перестает дружить сам с собой. Как он может дружить с другими? Как он может быть созидателем? Как он может быть высокодуховным, душевным? Он остается в животном состоянии. Почему все эти наркотические средства никогда славянами не применялись? Но если все-таки человек живет нормально, то есть не применяет их, то он тогда имеет возможность наладить прямой контакт с подсознанием, то есть со своей душой. То есть, а душа, она несет всю информацию, которая нам нужна для того, чтобы снова стать Богом, то есть перейти в высшие сферы. Это так знаменитый камень Алатырь. Поэтому сознание – это какая-то там, может быть, 10% часть, может, даже еще меньше, при том, что его сейчас даже оно разрушено фактически. А под термином подсознание подразумеваются психологические процессы, протекающее без отображения и влияния на сознание. Но и все это не позволяет контролировать его по сути. По сути, это настоящая сущность внутри нас, которая не прикрыта масками, ролями. Как раз фактически это и есть мы, душа. То есть не то, что нам внушили, или то, что нам образование это дало. Оно дало нам, наоборот, сокращение всех знаний до животного уровня. Как раз душа это и есть мы с вами. Именно применение вот этих запрещенных препаратов, отсутствие образования, оно ведет к разрушению души. На душевном уровне идет разрушение. Ну, то, что вы наблюдаете вокруг себя. А если человек этим не занимается, он сначала наладил своего царя в голове, синхронизацию двух частей головы, вышел на уровень душевного канала, а уже с уровня души он напрямую может выйти на сверхсознание. То есть сознание в голове, то, что ниже, это подсознание, выше – сверхсознание. То есть, а там уже идет общение посредством мыслеформ. Поэтому как раз вот кси – это духовные структуры. Вот душа кси. Иногда ее путают с зе. То есть это обобщение коллективного духа разума. То есть мы не просто что-то одно, ни к чему не принадлежащее, мы часть гигантской системы. Как раз эта система называется дух. То есть это сотворчество в процессе объединения неба и земли, дух, духовность. То есть если сегодня кто-то еще, может быть, занимается душой, то духом вообще никто не занимается, потому что никто же не слышал, что он есть, все забыли. Отсюда и возникает вот такой человек разумный. То есть человек, это, во-первых, главенствующие чакры 8, 9, а разумный. То есть это там присутствует Ра, первозданный свет, который идет на нас сверху в эту систему Алатырь камня, обеспечивая нашу жизнь. Зе, это не совсем Зе, это как раз кси, этот дух как раз. А потом пошел уже ум. То есть это как раз система духа, души и ума. То есть как бы сознание, подсознание, сверхсознание. Вот он человек разумный. То есть это уже целостная система. Почему у нас, например, 16 каналов, мы воспринимаем ими энергии, идущие к нам из космоса? Почему у нас ворожий круг именно на 16 частей разделен, и 16-я часть – это часть Тарха, то есть нашего прародителя, система раса, рысь, то есть, опять же, белый, чистый. То есть потенциал духовного мира – это мысль. То есть если человек живет этим потенциалом, может связаться с любым существом из его духовной сферы во Вселенной, на любых расстояниях. То есть самая быстрая скорость – это скорость мысли. То есть отсюда и возникает такое понятие, как сущность человека, триединство «я». Но это не просто «я», это как бы символ расы. То есть душа плюс дух, получается совесть, совместная весть. А дух – это правь, душа – это славь, то есть это божественные миры, но базовые. Прав плюс славь, получается православный. Вот оно, истинное православие. И, то есть, я есть сознание, или то, что человек это живет для того, чтобы стать Богом, живущим на земле. и развиваться дальше, идти выше по этой ступени восхождения. Отсюда знание славян о том, что мир построен по принципу Рамха. То есть Ра – это первозданный свет, наука его знает как поток нейтрино. М – это уже материя, которая образовывает этот первозданный свет. А Х – это уже положительная сила, ну, в первую очередь, светило, солнце. То есть, что это значит? Ну, наука об этом примерно уже начала понимать, что это действительно так, потому что они говорят, что 4% того, что они видят, это материя, а вот все остальное – это темная материя, темная энергия. Они темные не потому, что какие-то темные, а потому что они, наука современная о них ничего не знает. Но даже в этой интерпретации это все намного больше, чем наш материальный мир. Хотя они еще и говорят, что материальный мир пустой, там, атом водорода занят на 1/10 миллионную часть. То есть они фактически расписываются, современная наука, что они ничего не знают. Но вас они убеждают, что вы сегодня знаете намного больше, чем цивилизации вчера. А на самом деле это противоположно. То есть сейчас самый низкий уровень цивилизации из-за утери культуры. В том числе ура как раз это как раз и связь с этим Ра Всевышним, этой энергией, которая принимает наша душа. Откуда она идет? Она идет из центра мироздания, то есть в центре вот красными стрелками показана Тара, то есть полярная звезда. Здесь фотография с задержкой там, на 5 часов, для того, чтобы вы поняли, что все крутится вокруг центра, по крайней мере, с нашей точки зрения, земной. Этот центр и есть не что иное, как то, что мы воспринимаем, вот красная стрелочка, душой нашей 16-канальной. Почему все кругами? Мы тот же сворожий круг, то есть это круг, это тоже 16-канальный, то есть это 8 мать, 8 отец этих каналов. Вот почему он цельный, а потом уже пошли другие системы, которые тоже живут на Земле. Ну и почему Тара была так важна для цивилизации прошлого? Не просто потому, что на нее ориентировались для движения, потому что знали, что оттуда идут эти основные энергии, этот поток Ра, который нескончаемый, который обеспечивает нашу жизнь и вообще всех живых существ, которые живут на Земле. Поэтому Тара, она же младшая сестра бога Тарха, названного Дачбогом, как бы отцом славянского народа, который живет на нашей земле. Она же дочь небесного бога Перуна. На самом деле Северный полюс, конечно, чуть-чуть смещен на 1% от полярной звезды, но суточная окружность, которая описывает вокруг него полярная, практически незаметна для наших глаз. А что это за символ? Это Северного полюса мира, это Бог Вышень. Бог Вышень соединяет тянь и инь энергии, проявляя из себя множество вселенных, и затем вбирает их, уравновешивая и увеличивая таким образом силу Рамхи и Инглии. Ну, то есть это высшие боги наши, откуда идут эти все энергии. А мы кто? Дети, славяне дети Дачбога, вы знаете такое выражение, внуки Сварога и правнуки Вышини. То есть Дачбог – это наше солнце. Ну, я так все-таки понимаю, что Дачбог – это солнце нашей Земли внутреннее все-таки. А Сварог – это как раз центр, небесный рог нашего Млечного Пути, то есть нашей галактики. А правнуки Вышини – то есть это высшие боги, высшие энергии, которые еще выше нас. То есть это весь наш родовой путь, как мы все-таки попали в итоге на эту материальную Землю. То есть это все подтверждается, отсюда вырисовывается система род, природа, родина, народ. Ну, это как бы наши высшие родственники, есть и земные родственники, которые, на которых мы тоже как бы построены. Хотелось бы напомнить, что мы, человек, это опять же не просто вот я никому не принадлежу, никого нет ни сзади, ни спереди, ни в прошлом, ни в будущем. Нет, человек это система, которая состоит из... Ноги – это вообще предковая зона, то есть почему у нас там 7 поколений предков по мужской и по женской линии. Руки – это как бы зона будущего, то есть опять же там 7 поколений по мужской и по женской линии должно быть, почему каждый должен породить как раз мужского, ребенка мужского пола и женского пола для того, чтобы иметь будущее своему роду. И вот эти 4 семерки все вместе – это 28. И этот человек десятиличный, как бы 5 мужских энергий, 5 женских. 28 на 10, это получается 280 дней. То есть это срок беременности просто. Откуда он взялся? Он взялся из строения человека. И поэтому эта схема, как бы, она действительно соответствует действительности, что ноги — это наши матери, бабушки, прабабушки, деды, отцы, а будущее — это уже наши сыны, дочери, внуки, правнуки, правнучки. То есть, что человек понимал, он несет ответственность перед всеми, совместная весть, не только перед своим родом, перед духом, перед душой, но и руки у него есть, только благодаря тому, что у него должно быть будущее, его рода. На ногах он стоит, потому что ему эти ноги дали его предки, они фактически держат его. А ваше — это как раз позвоночник с телом и голова. Вот это действительно ваше. Но опять же, оно держится на душе, которая пришла. И откуда? Из духа, который как раз отец и мать сюда как бы пригласили. Поэтому, если вообще все вместе, опять же, опять получается 16-канальная русо-арийская вот эта чакровая система. Опять же, она описывает разворот всей души. Мы не используем сейчас, ну, может, даже и 10% наших возможностей, а то и меньше. То есть человек не может навести порядок на физическом уровне, на душевном уровне он вообще ничего не хочет знать, а на духовном так и подавно. То есть это все за нас заложено изначально. И вся эта информация хранится даже не на высших сферах, она находится в душе и в сердце вашем. То есть если какая-то информация новая, неизвестная, то проверьте, резонирует ли ваша душа или сердце с ней. Если да, то это ваше, надо изучать, применять. Ну нет, значит нет. То есть, опять же, вот этот двоичный код в том числе, то есть это мама-папа. И чакровая система у нас отличается тем, что, обратите внимание на красную стрелку, у мужчины получается справа лель чакра, а слева лада, а у женщины наоборот. То есть энергии текут чуть с изменением, то есть не напрямую. Поэтому есть разница и в мужчинах, и в женщинах. И поэтому здесь выходит как бы передача генетической информации. Почему у нас отвечает отец за образ духа и крови, у него носит власы, бороду, то есть это, во-первых, связь с космосом. Борода – это богатство рода, это Y – это хромосома. Получаются вот такие вихри, когда отец соединяется с матерью, получается новая жизнь, как бы полноценная система, которая может дать новую жизнь. То есть это все заложено в нас изначально, это наши возможности, но мы их крайнее время не применяли, не использовали, но наступила эпоха волка, которая, как вы знаете, наступила после 2012 года, и как раз изменились энергии, изменились алгоритмы, то есть уже следующие 1620 лет после 2012 года уже нельзя жить на алгоритмах прошлого, уже нужно вспоминать, кто ты, вспоминать свое наследство, применять его в жизни, потому что это эпоха людей воли, людей духа, волевых, духовных, душевных, то есть уже не грубо материальных, эта эпоха прошла, почему никто не может понять, а что же происходит? А происходит то, что, опять же, те, кто несут эту духовную основу мироздания, должны про нее вспомнить, применить, или наш мир просто погибнет. Погибнет, потому что люди не выполняют свои функции, то есть пришло время высокодушевным, духовным людям вспомнить об этом, развить это, применить, и сделать наш мир лучше, перевести его в другое состояние. Ну, здесь множество вариантов таких. Опять же, для этого лучше всего использовать те игры, которые существуют. Потому что, например, матрица 8 на 8, это как раз кодон ДНК имеет 64 возможных значения. А вот, например, вот эта круговая матрица, где показаны эти 64 возможности. Опять же, в середине символ рода. И как это все разворачивается. То есть все эти игры применялись для как раз разворачивания системы. То есть базовая система 7 на 7, дальше пошли шахматы 8 на 8. То есть это нужно применять и для детей, и для взрослых, которые хотят запустить всю эту информацию, получить эту информацию из того, что содержится в вас внутри, и опять же применить в нашем мире. Поэтому все это раньше знали древние прекрасно, поэтому те же самые календари майя, они соответствуют этому, например, квадрату магическому 8 на 8. То есть это движение Луны Фаты, например, вот 13 на 20, 260 дней. Ну, а все это описывают, в первую очередь, кстати, мы похожи не на маму с папой, а на наших дедушек и бабушек. Отсюда там и возникают эти 64 возможности ДНК, почему нас бабушки и дедушки лучше любят. Это как раз наши родственники земные. И хотелось бы напомнить, что это все как бы, да, построение, но чтобы вы поняли, вот перед вами эта птица рода. То есть вы, это не просто вы один, а вы плюс еще 254 человека, которые, и ну, со стороны отца и со стороны матери, имеется в виду все вместе, которых вы состоите. То есть это всего лишь вы от ног до вашего тела. Именно благодаря им вы и существуете. То есть не существует какого-то человека отдельно от всех. Такого просто нет. Это биоробот, выпущенный на заводе. То есть мы связаны, несем эту всю информацию в своей крови, в своей душе, и должны это все знать и применять. Ну, я думаю, для первого раза этого вполне достаточно, чтобы люди могли осознать и начать применять эту информацию. И я думаю, стоит уже перейти к ответу на вопросы после, я считаю, музыкальной паузы. Евгений, если меня слышно, передаю слово. Да, Виктор, все тебе прекрасно слышно. Ты все прекрасно рассказал, доходчиво и понятно. Я тоже считаю, что чтобы опять стать Богом, нужно подружиться со своим телом. Перестать его предавать и убивать. Ведь только благодаря ему мы все находимся в материальном мире и получаем духовный и душевный опыт. Любите свое тело, принимайте людей такими, какие они есть. Находите в людях объединяющие моменты, а не разъединяющиеся. Становитесь хозяевами себя и своей земли. Свято чтите своих богов и предков, живите по совести, в ладу с природой. Я думаю, что эти незамысловатые правила помогут более полно пройти свой жизненный путь и выполнить свое предназначение. Сейчас я поставлю отбивку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 декабря 2019 года, вторник, в виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Виктор Максименков. Тема сегодняшнего эфира – «Как человеку снова стать Богом? Главные тайны тела, души и духа». И у нас первый вопрос задает Анжела Шемшур. Кто такой Бог? Его признаки и Иегова. Бог? Ну, здесь ответ, опять же, можно найти в буквице. На самом деле, Бог, Б, это не имеет числового значения, потому что у нас богов не счесть. Почему у славян было много богов? На самом деле, Бог состоит из двух слов «го». Го – это небесное движение. Это связано с древними календарными системами, наблюдениями за движением светил. Почему? Потому что на Земле это отображалось в виде буквы Г, так называемый меандровый узор в современном мире. А вы Солнце как видите? Как О. То есть это Го. На поверхности Земли как раз это фиксировалось при помощи палки, вставленной в Землю. То есть такая сверхтехнология – палка в Землю. И получалось это первоисточник А. То есть Го, например, это небесный путь, Га – земной. Опять же, света, светила, потому что потенциал нашего мира максимальный – это свет. Так вот, Бог можно понимать как Го в обратном прочтении. И Го в одном, слева направо – это Го, а в обратном прочтении – это Ог. Вот и получился Бог. То есть это светило тот, кто несет свет. То есть кто имеет сверхвозможности по отношению к нам, тот, кто несет свет, с одной стороны. Но с другой стороны, есть боги, земные создатели. Это, как я показывал, там мама с папой, и еще дальше 6 поколений. Получается такая родовая птица. А бог ли Иегова, для кого-то он может и бог. А на самом деле бог – это тот, кто несет свет. Вот. Или тот, кто вас создал, создатель. Можно так понять, кто такие боги. То есть они и по размерам нас больше, из-за того, что они развивались раньше, и они несут свет, жизнь и создают, и обеспечивают жизнь многим живым существам. Представьте, если бы солнце не стало. Ну, все живое бы погибло. Поэтому вот вам и бог. Опять же, из наблюдения за движением светила это все выходит, и вся эта азбука, это принципы построения не только тела, души или духа, а принципы работы мироздания, можно сказать, программные принципы. То есть русский язык – это программный язык мироздания. То есть это бог, кто несет свет. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Благодарю. Следующий вопрос задает Вета Сидорова. Скажите, как не впасть в иллюзию на пути пробуждения? И как понять, что уже тебя увели от истины? Ну, все просто. Опять же, познавайте мудрость предков. Вам показали путь, с чего начинать. Ну, в первую очередь, надо начать с отказа от всех саморазрушающихся факторов. Потому что то, что вас разрушает, то, конечно, не дает вам развиваться именно в духовном, душевной сфере. То есть низковибрационные моменты, они придуманы для того, чтобы вас держать на низком уровне энергетики. Почему? Вы пришли из духовных миров, вы гигантское количество энергии в материальном мире. Это намного более эффективно, чем сжигать даже там уран в печках на ядерных наших станциях. То есть вас опускают на низкие уровни вибрации при помощи всего, при помощи средств массовой диетизации, там, вашего окружения, показывают вам примеры обезьяничества, то есть как деградировать из человека в обратном направлении. Ведь есть же развитие к Богу, и с другой стороны, можно не только духовно развиваться и стать в итоге там солнечной системой или вселенной, но можно деградировать до основ мироздания, то есть фактически до атома. Это тоже своеобразный путь к Богу, только с деградацией до базового уровня. Вам это и предлагают. А как не соскочить на темные пути? А очень просто. У вас же есть сердце, есть душа. Если у вас душа поет и радуется, значит это ваше. А если вам плохо и на физическом, и на душевном, духовном, и сердце у вас болит, ну, значит, это совершенно не ваш. То есть вы найдите, кто вы, ответьте на этот вопрос, кто я. А если вы себя нашли, значит, вы постигаете мудрость древних, она намного больше, чем современность. Отказывайтесь от всех средств саморазрушения. То есть можно же отравиться не только съев какую-то некачественную продукт, но и посмотрев некачественную передачу. То есть на что вы больше внимания уделяете, то и возрастает. Вы хотите, чтобы больше было чего-то плохого, ну уделяйте этому внимание больше. Вы видите в современном мире, что плохого гигантское количество. Почему? А вы сами на это внимание уделяете. То есть если вам нужно пройти эти уроки, ну вы будете их проходить. А тем, кому не нужно, тот, кто ищет, а куда же нам направить свои энергию, внимание, ну как раз и направляйте на ваше. Используйте для этого сердце и душу. Вы теперь знаете, где она находится. Если душа будет петь, вы все поймете. И опять же, учите буквицу, запускайте царя в голове и меньше обращайте внимание на всякие низковибрационные происшествия. То есть не давайте вас вгонять в уровни энергии ниже равновесия. То есть вы можете радоваться, можете наслаждаться жизнью, духовно, душевно, но если вас вгоняют в боль, страдания, то это вас просто хотят энергетические вампиры откачать вашу энергию. Почему у нас, у славян, например, минимальный срок жизни считался 144 лета, согласно календарю, а сейчас это не больше 70. То есть это своеобразная программа. Вы 2/3 своей энергетики отдаете, и вы не становитесь старыми, вы дряхлеете. Это не старость, это дряхлость. Старый – это звезда, как бы, звездность. То есть обратите внимание на это, и все. Занимайтесь, но это не значит, что нужно там от физического отказаться. Это нужно совершенствоваться от физических основ до духовных. То есть вы знаете теперь, что вы есть, где вы. Определите свое место, определите, кто вы, и все. Не уделяйте времени тому, что вам не нужно. И вы видите, что все начнет возрастать. А для этого, кстати, вас будут там пугать, какие-то происходить неприятности. Это зачем будет происходить? Для того, чтобы вас вернуть назад, чтобы вы оставались батарейкой для низких энергий. Просто здесь нужно все-таки проявить волю, проявить силу душевную, духовную и уйти от этого раз и навсегда. Вот и все. Ваше счастье в ваших руках. За вас не будет никто ничего делать. Но теперь вы знаете, как туда попасть. В это духовно-душевное развитие. Вернуться на путь света. Я думаю, ответил на вопрос. Следующий вопрос задает Аз Есим. Каким образом использовалась индивидуальная мера при строительстве дома и какие ориентиры использовались стороны света? Ну, это как раз то, что я и сказал. Это так называемое «дай пять». Не пять, а пять «ди». То есть дай свою меру универсальную. Брали ее у хозяина. Ну, обычно хозяин был выше хозяйки. Потому что иначе возникнет дисгармония в теле. Ну, сейчас, конечно, делают, что хотят, но раньше такое желательно не допускали. И опять же, брали эту пять «ди» хозяина и тех, кто строил дом, вписывали его, вот подчеркиваю, вписывали его в энергоструктуру Земли, размещали так, что северная стена была глухой, ну, потому что с севера солнце не светит, а в основном приходит холод, и ставили дом, вписывая их в энергоструктуру Земли так, чтобы он не разрушался от вибрации Земли, от ее дыхания, Земля ведь тоже живая, а для того, чтобы он стоял долго, для того, чтобы он был гармоничный для тех, кто будет там жить. А как это быть гармоничным? Что это за живые размерности? Это как раз отсутствие стоячих волн. Если, например, вы живете в комнате там, 4 на 4 метра, у вас возникает стоячая волна. Она убирает ваше здоровье, крадет его. Почему сейчас дома строят в метрической системе, забивают на эту энергоструктуру земли, то есть дом может оказаться на разломе, это приведет к огромному количеству болезней. И опять же, эта структура ставилась для того, чтобы вы и спали правильно. Потому что, как я вам показывал, человек живой магнит, и когда он спит, он должен соответствовать как бы магнитосфере Земли. Тогда все гармонизируется за ночь, происходят эти процессы восстановления. Но это все в культуре есть. То есть это все есть, это все легко можно возродить, просто нет запроса людей. Этого просто сейчас нет. Мы вам просто напоминаем, да, такое есть. Хотите? Можно вернуть срок жизни, качественной жизни. До 144 лет хотя бы. Потому что вот в старых книгах написано, что мужчина в 96 лет должен решить. Ему еще нужно рожать 16 детей, как бы с женой. То есть еще один родовой круг детей. Или хватит тех, что он уже сделал. А что на сейчас мужчина может решить в 96 лет? Ничего, их просто нет. Он может решить там в 56 лет, доживет ли он до пенсии или нет. Вот сравните уровни сознания и возможностей. Я думаю, ответил на это. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Евгений, Виктор. Есть ли славянин в отдельности? Это славящий ян и инь, то в слове «славяне» нет славления женского начала. Может, мы неправильно понимаем окончание «ин»? Культ рода и его ипостаси, в том числе и лады, по моему мнению, является обращением внимания только лишь на эволюционный путь без фиксации результатов достижения, сохранения достигнутого. Может, мы утратили культ Великой Матери? Мирового эфира дроп-вакуума, с которым возможно такое же взаимодействие, как и с родом. Ну, если вы обратите внимание на символ рода, то вы увидите букву R и букву D. То есть, они отличаются всего лишь направлением. Все они вписаны в букву О. То есть это тот символ, который вы знаете как Янь и Инь. Янь – это мужская энергия. Я – это не я, это раса, символ расы. Я вам показывал символ Рамха. То есть вот этот Ра, Старх – это 16-й чертог нашего чертога. То есть это как бы символ расы, символ мужчины. То есть X и Y хромосомы. А Инь – это женская энергия. Почему женская энергия И? И как соединение с палочкой. Что она соединяет? У женщины другая функция – соединять два мужских рода и приносить физическое тело для души. А у мужчины другая функция – он приводит душу из высших сфер, в том числе и душу матери, ну, с материнского рода может притянуть, не только со своего, но и с материнского, почему у нас матрица, она гармонична. То есть у каждого своя функция. Если каждый будет выполнять свои функции, все будет прекрасно. И когда Янь соединяется с Инь, возникает резонанс. И мы достигаем первого мира божественного слави. Почему мы славь, Янь, Инь? То есть мы достигаем душевного мира. То есть своим резонансом, взаимодействием мужчины и женщины сейчас такого нету. Нету. То есть это основной канал получения энергии. То есть взаимодействие мужчины и женщины – это канал получения энергии. Почему вы прекрасно знаете, что женщина раньше там, шли куда-то на поле, родила ребенка и дальше пошла на поле? Почему так происходило-то? Вам же говорят, жизнь была тяжелая, там приходилось тяжело трудиться. Ну почему женщина была здоровая? И мужчина был нормальный, здоровый. Он могли вынести то, что современному человеку просто не под силу. А они взаимодействовали на этих уровнях. То есть они благодаря яньской энергии и иньской могли достичь душевного, духовного уровня просто с физического мира. То есть резонанс возникал. Сейчас этого резонанса нет. Потому что вы сейчас забыли, как работает как раз вот эта 16-канальная система, в том числе и чертогов. То есть как люди находили тех, кто им предназначен, а это использовали славяне гороскоп для того, чтобы выявить, кто друг другу предназначен, для того, чтобы максимизировать этот уровень энергетического взаимодействия, который бы проявился и в работе, и в детях, и в развитии мужчины и женщины. То есть эта система, два целостных организма создавали резонанс. Не половинки какие-то там, а именно целостные системы. Сейчас люди не дружат сами с собой. Женщины несут функцию мужчин. Мужчины заменяют женщин. Понимаете? А ведь это все отражается. Почему сейчас там основная эпидемия – эпидемия одиночества? А люди не знают, как ему найти тех, кто нам предназначен. А если мы, например, идем туда, кто нам не предназначен, смотрите, какой мы удар наносим. Мы наносим удар, во-первых, та душа, которая нам предназначена, где-то одна, плюс та душа, что нам вообще не предназначена, мы ее как бы вовлекаем в оборот, в итоге друг другу набиваем шишки. В итоге, опять же, этой душе, мужчина где-то тоже один. Отсюда эпидемия одиночества. Люди не знают, кто им предназначен. Как это определить? А это определить все очень просто. Опять же, это в культуре все есть. И в итоге этот канал для нас закрыт. То есть мы отсюда энергетику не получаем, отсюда низкие сроки жизни, быстрые болезни и отсутствие личного счастья, как мужского, так и женского. Вот я когда приезжаю в большой город, я, например, женщин там не вижу. Вот. Миллионный город, а женщин нет. Мужчины, вроде на мужчин тоже похожи, или мужчина, или женщина, не поймешь, кто ведь перед тобой. Ведь я же вам показывал, что борода – это богатство рода. То есть славяне не могли отказаться от своей бороды, это отказаться как от рода. То есть от тех, кто бороду не носили, называли женоликими, то есть похожими на женщин. Почему я приезжаю в город, говорю, а там нет ни мужчин, ни женщин? Потому что мужчины вроде на мужчин похожи, но без бороды, то есть без богатства рода. Влас космо нет, то есть в связи с космосом нет. Женщины же наоборот, одеты в мужскую одежду, они потеряли женственность. Женственность же утеряна. А ведь это основное оружие мощное женщины, женственность. Вот и все. Получается то, что было описано ранее, что будет такое время, когда мужчины будут похожи на женщин, а женщины на мужчин. В итоге нет ни того счастья. А что, трудно, например, носить ту же самую юбку? Неужели это так сложно? Да, она предназначена для ношения ее на земле, для принятия силы от земли женщиной. А женщина вывезена в город, ведь 80% населения живет в городе. Ладно, зимой я могу понять. Летом-то хоть можно на природу выехать и там эту юбку поносить? Потому что не зря же город закатан в асфальт, чтобы женщина не получала эту женскую энергетику. И наоборот, когда у женщины длинные волосы в городе, город – это низкие вибрации. Она с распущенными волосами их на себя забирает, получает негатив. Поэтому волосы распускали только в домашних условиях. А дома построены по живым мерам. Нет, не построено. То есть все направлено на самоуничтожение человека. Пятивая система отменена, все метрическое, она мертвая. Все, она ничего не учитывает, природу не учитывает. Природу мужчины учитывают? Нет. Природу женщины? Нет. Отказались от своей природы, получили проблемы. Все четко, ясно и понятно. Возвратитесь к культурным основам, используйте их и живите как хотите. Тогда и будет вам счастье. Ну, я думаю, я ответил на этот вопрос кратко. Виктор, вопрос задаете Александр Деревяченко. Уважаемый, поясните слово «раб». Не, ну, чисто с буквенной точки зрения ничего плохого здесь нет. Потому что «ра» – это первозданный свет, а «б» – это как соединение «г» и «о», небесное движение. То есть первозданный свет и небесное движение. Это то же самое, что понятие «урод». Урод – это первенец, который находится максимально близко от рода, который несет мощь рода. То есть в семье не без рода. Это ж, ну, не про дегенератов каких-то речь шла, а речь шла про первенец мужского пола. Именно он урод. Он несет силу, мощь генофонда. Почему вы в прошлом все слышали, что как бы все по наследству передавалось первенцу? А почему не второму, там, третьему, 25-му? Нет, первенцу давали. Это все почему несет мощь этого рода. Их даже в бой не пускали, потому что хранили мощь рода. Сейчас же наоборот, стараются в бой пустить 18-летних пацанов, которые не имеют опыта, не имеют детей. То есть уничтожит генофонд в первую очередь. А в ведическом обществе те, кому не имел детей, его вообще не пускали в бой. В худшем случае уже в самом конце, когда уже нет никакого другого выхода. То есть вот сравните вот общество, которое вы наблюдаете. Так что все вопрос в том, что вы вкладываете. Для прошлого, например, юрод – это было негатив, потому что ю – это отдельно от рода. Вот юра, то есть отдельно от нашего ра, потока мужского. То есть он, у него другой поток. То есть вот вы, там, например, 16-канальная система соединилась, например, с 12-канальной, там, чинайской, ну, желтокожей. Оттуда с 12-канальной вам дадут 6 энергона, вы дадите 8, хоть мужских, хоть женских, это без разницы. 6 плюс 8 сколько? Ну, у меня получилось 14. Так 14 это не 16 славянских и не 12 чинайских, то есть желтокожих. Вот и получается юра, отдельно от нашего потока ра. А и получается юля, например, если так будет девочка. Почему юля? То есть отдельно от людей. То есть она не сможет дать как бы полноценное тело для белого человека, а душа не войдет. Это все равно, что в двухканальную розетку пихать трехфазную. Вы не забьете ее даже молотком, потому что каналы не те. И здесь происходит то же самое. То есть вот и негативы, как бы слово «юрод», «урод» – это наоборот позитив. То же самое, что сейчас. Извращенцы могут... Я всегда говорю, извращенцы ничего не могут придумать, но не могут извратить и обрезать. То есть люди раньше жили по вращению солнца, светил, ну а сейчас выпали из этого вращения, получились извращенцы. Поэтому надо возвращаться к вращению, и не будет этих проблем ни с рабами, ни с богами, ни с чем другим. И вы обрящите помощь. Ведь боги от нас никогда не отказывались. Мы живем благодаря родовому каналу. Только эта связь перестанет быть, тело наше распадется на кусочки. А вот мы про наших богов забыли. Так может, пора вспомнить? Я думаю, я дал ответ. Благодарю, Виктор. Вопрос задает медоед Барсук. А если бабушки и дедушки не очень любят, то я подкидыш? Нет, это там есть родовые программы, когда человек накосячил в прошлых жизнях, скажем так, по-современному, потому что вы же забываете, что вы же живете не одну жизнь. Это в современном мире, ниоткуда пришли, никуда пошли, так что живи на всю катушку, потому что живешь один раз, это программа биоробота, выпущенного на заводе по клонированию. Если вы не такой, у вас есть прошлая жизнь, их было 10, 20, 100 тысяч, то есть почему люди-то разные? А потому что кто-то прожил 100 жизней, а кто-то, грубо говоря, вторую живет. В этом мире, пусть сверху, снизу спустился, не принципиально уж так. Вот и вы, может, накосячили так в прошлом жизни своей, что вы получаете то, что, например, приносили в жизнь в прошлой жизни. Например, там пили, курили, не обращали внимания на семью, а просто деградировали. В итоге вы умерли, попали в эту жизнь и получаете по полной обратку. Значит, богиня карма, карма, ответственность. Вот ваша ответственность за ваше деяние. Любое ваше деяние, оно запишется в вашу душу, и вы за него будете отвечать. Не просто вы, а вот те вот семь поколений. Вы же слышали про это там, до седьмого колена что-то там желают. Так вот это семь поколений будет отвечать за то, что вы делаете здесь и сейчас. Семь поколений. Ну и вы, конечно, в первую очередь, потому что вы часть этого рода. Так что я надеюсь, я ответил. Вопрос задает Александр Шихов. Картинки где можно скачать? Интернет вам в помощь. Я-то их взял в интернете, я их сам не рисовал. Следующий вопрос задает Бажена Максименко. Виктор, поясните смысл чтения буквицы по вертикали, диагонали, горизонтали, в таблице и построчно. На что направлено такое чтение и как использовать? Смысл – активация генетически заложенных программ в вашем мозгу. Для того, чтобы у вас мозг работал не там не на 1%, а на все 100%. Причем синхронизировано двумя частями, потому что он у вас объемный. Понимаете? Объем. А зачем нужен этот объем? Потому что высшие миры, они не просто объемные, они многомерные. И человек, например, с плоским сознанием, он никогда не выйдет на уровень души. Он находится на микробном уровне, ну, скажем так, грубо говоря, на базовом. А выход из плоскости – объем, а из объема – многомерность. Это уже божественные структуры. А когда вы увидите, вы не будете задавать таких вопросов, например, араб это плохо или хорошо. И тогда вот, например, вы посмотрите, есть там генокод R1A. Ну, R1A. А вы возьмете и все будете читать по-русски. Род 1А. Род Одина, например. О, наш родовой бог. И не будете говорить, а это там скандинавы, а потом инь-янь, да, это там чинайцы, там еще что-нибудь будете такое. То есть будете раздавать наше наследие налево, направо. Наша задача собирать, познавать, узнавать ваш размер культуры, которым пользуется весь мир, а мы не пользуемся. Будете пользоваться в первую очередь головой, вы получите такие ответы на такие невероятные загадки, которые не могли решить институты десятилетиями. Сотни, тысячи людей, потому что они на животном уровне. Жили на животном уровне и разгадывали на животном уровне без знания культуры. Ну, если кто видел мой канал, мне удалось там решить гигантское количество проблем мироздания, в том числе, как вылечить грипп универсальным способом, лекарством, которое стоит у каждого у вас в доме и ничего не стоит. Как мне это удалось? Опять же, я использовал не только культуру, но и свои возможности. А как мне удалось, например, решить загадки древних календарей? Найти то, что найти невозможно, и доказать, что это существует? Опять же, благодаря активации родовых программ, возможностей головы, благодаря тому, что мне с детства моя бабушка, она мне не песни ставила, ла-ла-ла, она мне сказки читала, образные сказки. Народные сказки с детства читала. Говоря того, что с детства мы играли в игры, в шахматы. Читали, нам прошлые поколения передавали эту образность. Что сегодня вы передаете своим детям? Компьютерные игры, средства массовой идиотизации, YouTube, где больше всего набирают просмотры ролики, где там какие-нибудь низковибрационные действия происходят. И все. Вот кто начнет пользоваться, тот узнает, зачем это. Это нужно для использования ваших возможностей. Это все равно, что вам дали спорткар, дорогой, мощный, а вы его толкаете, сзади толкаете. Вот это ваше сегодняшнее состояние. То есть вместо того, чтобы использовать эти возможности, вы толкаете эту машину, думаете, блин, ну тяжело же, ну зачем мне ее всучили-то вообще? А потому что она едет, просто надо знать, как она работает. Вот и все. Вместо животного уровня выходите хотя бы на уровне людины. То есть это чакра с 4 по 7 главенствующая. То есть душевность, духовность. Попробуйте и все узнаете. Ну, конечно, может, простому человеку это и не надо. А для человека, который познает свою культуру или хочет уйти от этих животных вибраций, стать чем-то большим, кем надо, например, Богом. Что я думаю, я ответил на этот вопрос. Виктор, все вопросы я озвучил. По традиции скажи что-нибудь доброе и светлое нашим радиослушателям. Как, может, я сейчас не точно процитирую Высоцкого, но он говорил, что мы из прошлого тащим сказки, саги. Почему? Потому что добро остается добром в прошлом, будущем и в настоящем. То есть мудрость, она остается мудростью всегда. То есть есть универсальные коны мироздания, они все есть в культуре, они даже есть у вас, в сердце, в душе. Познавайте их, применяйте свои возможности, развивайтесь, понимайте, кто вы, где вы находитесь, куда вам нужно дальше двигаться, и тогда все у вас прояснится, вернитесь на путь света, на путь культуры, на путь того, чтобы развивать душу, дух, для того, чтобы перестать воевать с самим собой, подружитесь хотя бы сами с собой, потом подружитесь с вашими ближайшими родственниками, что бы до этого с вами там ни происходило. Поймите, кто вы, кто ваши родственники, куда вам нужно двигаться, и все, и ваша жизнь обретет высший духовный смысл. Потому что безумие, бессмыслие – это основные параметры так называемого современного мира. То есть наше счастье в наших руках. Ну, и лучше всего это действительно сказано, как кто такая русская идея такая, очень коротко. Почитайте богов и предков своих. Живите по совести, в гармонии с природой. Все четко, ясно и понятно. Живет ли человек там в многоэтажке, никогда не бывая на земле, в гармонии с природой? Нет. Если у него совместная весть, то есть это не просто связь с предками земными, но и с богами, но и с душой своей, с духом. Это еще любое ваше деяние, которое вы совершаете перед всем своим родом. То есть станете ли вы уничтожать свой род, когда за вами стоят сотни людей и смотрят, а что ж ты делаешь-то вообще? Станете ли вы пребывать в животном состоянии, когда вы знаете, что за вами наблюдают все? И не просто наблюдают, вы вообще сидите на их плечах фактически, вы сами не хотите идти. Вас держат на плечах ваши боги, ваши предки. Может, пора бы слезть и начать ходить, для этого подружиться с головой, с душой и духом, ну хотя бы для начала. Так что познавайте культуру, и ваша жизнь обретет высший духовный смысл. Благодарю всех за внимание. Благодарю тебя, Виктор, за добрые пожелания и за сегодняшний эфир. В завершении мне остается сказать, сегодня по одному из современных календарей 10 декабря 2019 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира «Как человеку снова стать Богом. Главные тайны тела, души и духа». С вами был Виктор Максименков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Ура! Народное славянское радио для пытливых умов.